Отмененные планы. Тогда это казалось хорошей идеей. Разве так не случается постоянно? Вечер пятницы, кино, которое мы хотели посмотреть, и ресторан, который обе любили, выходной на следующий день, чтобы выспаться, если загуляем допоздна. Но этот день уже казался достаточно долгим. Выйдя утром из дома, я все время куда-то спешила. Забыла дома обед и обошлась яблоком и крекерами, которые нашла в столе, и все же была голодна. Также я устала. Мне хотелось одеться в самую мягкую пижаму, побыть в одиночестве и делать все, что захочу. По дороге домой пошел дождь, просто ливень, который проникал мне за воротник и холодил руки. Мысль о том, чтобы привести себя в порядок и отправиться обратно в мрачную погоду, была невыносимой. К счастью, подруга, с которой мы и построили грандиозные планы, хороший человек. Она дала мне обещание много лет назад. Мы обе поклялись всегда быть честными в том, что можем или не можем сделать, чего хотим или не хотим. Таким образом, мы знали, если одна просит об одолжении или совместном приключении, а другая говорит «да», мы делаем это от всего сердца, а не из чувства долга. А если нет, то это означало, что другая просто заботится о себе. И это тоже было нормально. Поэтому я не стала долго раздумывать, подняла трубку и увидела, что мы с ней, как это часто бывало раньше, уже думали об одном. Она послала сообщение, всего одно слово. «Хм». Я засмеялась с телефоном в руке и ответила. «Ты тоже?» «Я уже в пижаме». «Отлично. Оставайся дома. Пойдем в другой раз. Целую». «Целую». «Ура!» — воскликнула я, потрясая кулаком в воздухе. Сделала глубокий вдох и выдохнула. Я и не подозревала, что горбилась и сжимала челюсти, пока не почувствовала, как все расслабилось. Теперь, зная, что останусь дома, я не торопилась. Сняла мокрое пальто и повесила его у двери, потом пошла в спальню и вытащила любимую пижаму, пару толстых носков и старый мягкий кардиган. Поскольку я все еще мерзла от дождя, то отнесла эту уютную одежду в сушилку и положила туда. Включила ее на 10 минут и тем временем бродила по дому, зажигая свечи и включая музыку. Я заглянула в холодильник, порылась в ящике стола и прикинула, чего же мне хочется. Я подумала о том, чтобы заказать пиццу или какие-нибудь острые тайские овощи и лапшу. Но я почувствовала бы себя ужасно, заставляя курьера выходить в эту дождливую холодную ночь. Услышала звон сушилки и взволнованно подбежала к ней. Забавно, что с возрастом это становится захватывающим. Я была измотана и измучена, когда вернулась домой. Теперь же я полна энергии и воодушевленная, с нетерпением ожидая, когда смогу практически ничего не делать в одиночестве. Одежда была удивительно горячей, когда я вынула ее из сушилки и переоделась, прежде чем она успела хоть немного остыть. Я натянула толстые носки и почувствовала, что пальцы ног наконец-то согрелись, накинула кардиган поверх пижамы и плюхнулась обратно на кровать. Мне было так хорошо дома, и я подумала, что если бы никогда не собиралась выходить на улицу, мне бы это очень понравилось. Почему-то сравнение одного с другим делало этот вариант намного приятнее. Я нашла телефон и отправила еще одно сообщение подруге. «Давай снова отменим планы на следующие выходные». Она послала в ответ. «Буду ждать их с нетерпением. В центре города концерт». Я так рада, что не пойду на него. Мне нравилось знать, что мы обе уютно устроились дома. Она расслаблена и счастлива на другом конце города, а я, наконец-то, согреваюсь у себя. Это лучший вариант дружбы, когда счастье другого человека делает тебя счастливым, даже если ты сам этого не видишь. Вернувшись на кухню, я снова порылась в холодильнике и вернулась с пакетом шампиньонов и свежей петрушкой. В кладовке нашла бульон, рис арборио и бутылку вина. Ризотто был идеальным блюдом в такой вечер, как сегодняшний. Оно было здоровым и сытным, успокаивающим и теплым, да просто восхитительным. Я поставила на плиту глубокую сковороду, нарезала кубиками лук и медленно поджарила его на оливковом масле. В отдельной кастрюле начала разогревать бульон, откупорила бутылку, налила немного вина и держала его под рукой, чтобы деглассировать блюдо. Когда лук начал божественно пахнуть и слегка порозовел, я добавила рис в кастрюлю и помешивала его в течение минуты. Внешняя оболочка зерен стала прозрачной, а под ней виднелась жемчужная сердцевина. Я начала медленно вливать горячий бульон в рис по одной ложке за раз, помешивая и давая жидкости впитаться, прежде чем добавить еще. То, как я водила деревянной ложкой по сковороде и смотрела, как образуется кремовый соус из риса, который терял крахмал и размягчался, казалось медитацией. Еще один половник, еще помешать. Стоя над кастрюлями, я позволила пряному пару согреть лицо и шею. Я отошла, чтобы нарезать петрушку для посыпки сверху и нашинковать грибы, которые обжарила отдельно с небольшим количеством вина и планировала добавить в самом конце. Выключив огонь, я положила грибы в рис, а затем щедро посыпала его солью и перцем. Наконец я наполнила им миску. Желудок урчал в предвкушении, пока я несла ужин к кофейному столику. О да! Я собиралась поесть, завернувшись в одеяло на диване, и посмотреть фильм. Я была взрослой, и никто не мог меня остановить. «Хм», — сказала я в пустоту. Устроилась поудобнее, поставила ноги на пол, примостила миску на коленях, взяла бокал с вином и включила телевизор. Я приберегла один фильм для такого вечера, как этот, хотя собиралась посмотреть его в кинотеатре. Это воспоминание заставило меня рассмеяться. Вероятно, мы с подругой планировали поехать туда, но все отменили. Это был детектив с любимыми актерами, снятый 100 лет назад в красивых декорациях и на фоне изумительных пейзажей. Давным-давно я прочитала книгу, по которой его сняли, но забыла, кто убийца, поэтому готова была в этот вечер поиграть в сыщика. Дождь барабанил в окна позади меня. Я медленно отхлебнула из бокала и нажала кнопку воспроизведения. Сладких снов. Инструкция, как почувствовать себя лучше после плохого дня. Бывают дни, когда все не так уж и прекрасно. Когда вы вернетесь домой в конце одного из таких дней, постойте немного на кухне и приготовьте большую чашку горячего шоколада. Вы можете добавить горсть шоколадных чипсов и перемешать все, чтобы напиток стал еще вкуснее. Или можно сделать чашку чая с молоком, сахаром и хорошей дозой виски. Скажите себе, добавляя виски, в сущности, это лекарство. Но вам не нужны особые причины. Вы можете добавить его просто потому, что хотите. Затем обойдите дом, проверяя замки, и когда вы повернете последний, скажите миру «Останься там». Потом идите в спальню, поставьте горячий шоколад у кровати и включите только одну маленькую лампу. Найдите самую любимую пижаму, которая у вас есть, ту, что выстирали 100 раз и которая настолько мягкая, прохладная и тонкая, что просто надев штаны, вы вздохнете с облегчением. Потом натяните большую уютную толстовку с капюшоном. Застегните молнию и наденьте капюшон на голову. Найдите мягкие и теплые носки. А теперь возвращайтесь в постель. Если там лежит человек, вы можете обнять его и позволить ему погладить вашу голову, пока вы закрываете глаза. Если у вас собака или кошка, они свернутся вместе с вами и согреют быстро бьющимся сердцем. Если вы одни, расслабьтесь, зная, что можете показать то, что именно чувствуете, и вам не нужно никому ничего объяснять. Если зазвонит телефон, можете не отвечать. Если есть сообщения и вещи, которые вы не закончили сегодня, можете оставить их на завтра. На сегодня достаточно. Подтягивайте свой шоколад. Выключите свет. Натяните одеяло на плечи. Перенесите разум куда-нибудь в тишину и покой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.